Глава 53. Саша. «Саша, приезжай, мы все подпишем. Витя, отключайся!» — прорычала Верочка. Витюша же резко выполнил команду. «Посмотрите, какие мы обиженные!» «Нате, здрасте!» — повернулась к Лейли. «И? Чего нарисовалась, не сотрешь? Господи, ты говоришь, как бульварная девица!» «Экскортница, ты хотела сказать!» — хмыкнула я. «Так, дамочки, я бы попросил вас помолчать или выйти. Потом свои язычки змеиные почешете. А ты, Лейла, проверь почту. На ней уже 3 дня запрос болтается. Не можешь нормализовать работу? Дам пару советов по найму адекватного ассистента. Там специальная пометка «Срочно». Сказать, что я офигела, ничего не сказать. Сталь в голосе, грозный вид. Он даже как-то выше стал со всем этим настроем. У меня челюсть рухнула куда-то в район пола. Лелька же обомлела. Она растерялась и лишь пролепетала. «О чем это ты?» «О том. Мы с тобой обсуждали, как я приехал. Наша автор, между прочим, продающаяся многотысячными тиражами, хочет ваш отель добавить в свою книгу, его описание и развернуть здесь место действия. Не нравится? Пойдем дальше, к вашим конкурентам. Я отправил договор на согласование. Специально напрямую тебе, миную вашу юрслужбу. Ты мне сказала, что...» Дальше шло слишком много деловых слов и терминов. Чем дольше он говорил, тем больше я понимала, что скидок Лельки не будет. Когда речь шла о бизнесе, Ахмед превращался в знатного душнилу. С другой стороны, я его редко таким видела. Со мной общался друг, а не вот это вот строгое чудовище. Но нашей стерве от этого не легче. Она покраснела как рак, очевидно понимая свой косяк. «Все будет у тебя в течение 20 минут. Секунду». Она вышла из номера и тут же начала что-то высказывать кому-то по телефону. На турецком. Ахмед даже не дернулся. «Реально рабочий вопрос? Фига себе. Знаешь, никогда не думала, что ты так быстро поставишь Лейлу раком. Фу, Борис, пошлить в другом месте станешь. Но она сама виновата. Никто ее не заставлял давать личную почту со словами «я все решу». Бла-бла-бла». Он снова нырнул в планшет, а потом закрыл его и посмотрел на меня. В его глазах плясали бесенята. «Ну да, согласна. Если есть возможность поджарить зад этой курицы, то почему бы и да? Она еще пожалеет, что он нагибает ее по работе, а не в постели. Хотя фу, такой быть, Саша Борисовна!» От недотраха уже пошлые мыслишки поселились в голове. «Ладно, пойду готовиться дальше. А вы пока поговорите. Потом расскажешь, что там она от тебя хотела», — сказал он, выходя из номера. «Ого, непременно». Друг покинул помещение, и ко мне зашла красная, как рак, Лелька. Судя по всему, нагибание прошло успешно. Не удержалась и расплылась в улыбке. Та лишь закатила глаза. «Ой, все, можно подумать, он такой прям великий начальник. Я просто растерялась». «Ой, нет, подруга, тебя заткнули за ремешок. Проиграла по всем фронтам и прогнулась, как...» «Да что хоть за мысли такие?» «Где мой карандаш против тараканов? Вытравлю всех к хренам собачьим». «Но тут ты не права, дорогая стервочка. Ахмед уже несколько лет один из самых влиятельных людей в издательской индустрии. Его даже за границу забирали, но он пока отказался. Того мальчика на побегушках давно нет, Лелька». Она скептически смотрела на меня, но во взгляде былой уверенности не было. «Получай, коза турецкая. Я тебе еще покажу, на кого ты внимания не стала обращать. Как бы, между прочим, отметила. Да и в трусах ты его видела. Спала в одной постели. Хотя я сразу тебе сказала, что ничего такого у вас быть не может. У него там в России очередь стоит. И штабелями укладываются. 30-летние девственницы его вряд ли интересуют». Если б кто знал, какое мстительное наслаждение я получила, наблюдая за ее реакцией после моей тирады. 34 года, а все туда же. Сперва Лелька стала пунцовой. Видно, все же формы Ахмеда ее впечатлили. Там было тело атлета. Он фанат спорта и всяких спортпитов. Может, роста и не такого, как Серкан, но тоже близко к качковской теме. «Ну, а когда я сказала, что такие, как она, неопытные, ему не нужны, наша чистая побагровела от злости. Так-то. Не все хотят ваше турецкое сиятельство. И вообще, у нее грудь маленькая. Что там Ахмед нашел? Вообще непонятно. Он меня в этом плане не интересует. Собственно, как и ты его. У вас тут прямо-таки совпадение. Так что не переживай. Мужчина, если хочет женщина, он ее берет. А Ахмед, судя по сегодняшнему разговору, хочет исключительно работать. А вообще, что я разболталась? Чего приперлась, дорогая?